и на всем пути сопровождавшие нас инквизиторы и другие участники этого преступного братства кричали палачам: «Бейте крепче, крепче этих английских еретиков, лютеран, врагов Бога!» После этого ужасного спектакля по улицам города осужденных вернули во дворец инквизиции. Спины несчастных были покрыты кровью и синяками. Их вновь посадили в тюрьму. Там они находились вплоть до отправления в Испанию, где их ждали галеры. Меня и других осужденных на каторжные работы в монастырях немедленно отправили в соответствующие места назначения. К сожжению на костре по обвинению в принадлежности к дьявольской секте Лютера присуждались инквизиции не только англичане и французы. В 1601 году был сожжен живым 36-летний немец Симон де Сантьяго, мастер по производству селитры, признававший себя кальвинистом, но отказавшийся, несмотря на пытки, отречься от своей веры. Он пытался спасти себя, симулируя умопомешательство, однако отказывался от этого, когда его приговорили к сожжению на костре. В инквизиторском отчете об аутодафе говорится, что Симон вел себя перед казнью вызывающе, все время улыбался и на призывы монахов покаяться с великим бесстыдством отвечал: «Не утруждайте себя, отцы, это бесполезно». Его ядовитые реплики вывели из себя инквизиторов. Они приказали всадить ему кляп в рот. С возмущением отмечают в своем отчете инквизиторы, что Симон, когда его вели к костру, отказался нести распятие. Из казненных испанцев особый интерес представляет Педро Гарсия де Ариас, бывший кармелитский монах, автор недошедших до нас еретических произведений «Книга о грехе» и «Добродетели», «Разочарованная душа» и других. Инквизиция объявила его еретиком секты иллюминатов, сторонником еретических учений преступных ересиархов Пелагия, Нестора, Эразма, Лютера, Кальвина, Уиклифа, а также бегардов, бегинов и полупелагианцев и современных еретиков. За отказ от покаяния его умертвили в 1659 году горотой, а потом сожгли на костре. В момент казни ему было 60 лет. Францисканский монах Франциско Мануэль Куадрос, родившийся в городе Сакатес, Мексика, был объявлен инквизицией упорствующим и мятежным еретиком, лютерианином, кальвинистом, догматиком и сектантом. Он был сожжен живым 20 марта 1678 года в присутствии вице-короля и колониальных властей. Куадрос был последней жертвой инквизиции в Новой Испании, казненной за принадлежность к протестантизму. Инквизиторы не проходили мимо различного рода мечтателей, фантастов, правдолюбцев, осуждающих разнузданный образ жизни духовенства и жестокости колонизаторов с позиции первоначального христианства. При содействии опытных палачей их вынуждали признаваться в симпатиях к Эразму Роттердамскому и другим корифеям Возрождения, разоблачавшим преступления папства и испанской монархии с позиции гуманизма. Таких тоже ожидало Камедеро или, в лучшем случае, сечение плетьми и галеры. Наконец, различного рода богохульники, двояженцы, приверженцы магии, оккультизма, колдовства, читатели запрещенных книг и им подобные последователи дьявола усердно вылавливались инквизицией, в особенности, если у них имелось состояние. Хотя добровольное обращение в инквизицию самообвинением, как правило, судило весьма легкое наказание, это правило не соблюдалось, если инквизиторы могли извлечь от жертвы какую-либо выгоду. История, приключившаяся с фламандским художником Симоном Перейнсом, попавшим в XVI веке в Мехико, весьма поучительна в этом отношении. Перейнс, как следует из его дела, под пьяную руку заявил своему другу-художнику Моралесу, что обычное совокупление не является грехом, и что он предпочитает рисовать портреты вельмож, чем лики святых, так как за первые платят больше. Отрезвев и опасаясь доноса за такие преступные изречения, фламандец явился в инквизицию, где обо всем честно покаялся. Это ему не помогло. Фламандца заточили в тюрьму и подвергли пытке на предмет того, не является ли он еретиком. В действительности инквизиторы хотели таким образом заставить его писать для них бесплатно изображения святых.